Локин одним взмахом меча отделил голову от туловища очередного рыхлого монстра, но перед ним тотчас возник следующий противник. Локин и Таргадон сражались спиной к спине. Их мечи покрывал толстый слой слизи. Медленно, но неотступно враги заставляли их шаг за шагом подниматься по осыпи металлических обломков к пролому в корабле. Воины дрались отчаянно, но каждый удар требовал все большего напряжения. Титаны Легио Мортис уничтожили столько противников, сколько смогли. И до сих пор они периодически осыпали подступы к кораблю артиллерийскими снарядами. Но это не могло остановить чудовищного нашествия. Десятки Астартес уже пали в бою, а от отрядов, вошедших внутрь славы Терры, до сих пор не было никаких вестей. Еле слышное сообщение, полученное от византийских янычар, указывало на то, что их отряд наконец-то сдвинулся с места, но никто не мог с уверенностью сказать, куда точно они направлялись. Движения Локина стали совершенно автоматическими, удар следовал за ударом с механической точностью, и никакого мастерства этот бой не требовал. Доспехи во многих местах были пробиты и смяты, но Локин продолжал сражаться за победу, несмотря на отчаянное положение. Такая способность составляла отличительную черту Астартес. Они не отступали даже перед значительно превосходящими силами противника. Локин давно потерял счет времени. Ожесточенность боя ограничила его восприятие только очередным противником. «Нам придется отступить внутрь корабля!» — крикнул он. Таргадон и Нера Випус кивнули, слишком занятые сиюминутной ситуацией, чтобы тратить время на слова. Локин, обернувшись, включил вокс и передал приказ по цепочке, а затем дождался подтверждения от командиров отделений. Внезапно раздался сердитый крик, и Локин узнал голос Таргадона. Поспешно обернулся, держа меч наготове. Группа оживших мертвецов забралась на вершину осыпи, и костлявые когтистые руки, и жадные челюсти продолжали сопротивление стоявшим там Астартес. Таргадона сбили с ног, клыки мертвецов впились ему в горло, а несколько пар рук тянули вниз. «Нет!» — закричал Локин и ринулся на выручку. На бегу он попросту расталкивал врагов корпусом, заставляя их скатываться кубарем вниз по склону. Каждый удар кулака разбивал чей-то череп, и меч рассекал гниющие трупы надвое. Закованная в броню рука с размаху прошла сквозь серую плоть и ухватилась за доспехи космодесантника. «Держись, Тарик!» — приказал Локин и потянул приятеля за руку. Несмотря на всю свою мощь, Локин не мог поднять Таргадона и почувствовал, как многочисленные конечности обиваются вокруг его пояса. Он размахнулся свободной рукой, однако перебить всех противников был не в силах. Костлявые руки тянулись к его шлему, размазывали грязь по визору и ослепляли его. Локин почувствовал, что и сам падает в грязь. Он отчаянно рванулся, разрывая врагов на части, но тщетно. Он не мог удержаться рядом с Таргадоном. Когти скрежетали по доспехам. Неестественно сильные пальцы рвали плоть и выпускали драгоценную кровь. Почти полностью обнаженный скелет с ухмыляющимся черепом вместо лица бросился на грудь Локина, и его челюсти щелкнули по визору. Не в состоянии проникнуть внутрь, он продолжал возить челюстями по шлему, залепляя визор потоками слюны и болотной жижи. Ударом головы Локин избавился от мерзкого врага, перекатился на живот, чтобы обрести хоть какую-то опору. В падении он выпустил из пальцев рукоять меча, и теперь, яростно рыча, пытался избавиться от невыносимых объятий, молотя руками и ногами. Локин пустил в ход все свои силы до последней капли и, наконец, сумел встать и получить короткую передышку. Повсюду вокруг воины Астартес вели отчаянную борьбу с отвратительными трупами, но Локин сознавал, что конец близок. Вдруг, словно по команде, все мертвецы разом упали на землю, испустив негромкий вздох облегчения. Еще секунду назад вся местность вокруг корабля представляла собой поле ожесточенной битвы не на жизнь, а на смерть, а теперь площадка превратилась в необычно тихое кладбище. Астартес в изумлении отряхивались, поднимались на ноги и смотрели на неподвижные, безжизненные тела, устилавшие землю. «Что случилось?» — спросил Нера Випус, выбираясь из-под груды свалившихся трупов. «Почему они остановились?» Локин тряхнул головой. Ему нечего было ответить. «Я не знаю, Нера. В этом нет никакого смысла. А ты бы предпочел, чтобы они снова поднялись?» «Не притворяйся, что не понимаешь. Я хотел сказать, что если ими кто-то управлял, то зачем ему останавливаться? Они нас почти одолели». Локин ощутил холодок. От одной мысли, что кто-то обладает силой, способной одолеть Астартес, становилось не по себе. За все то время, что они странствовали по галактике, им не встречалось врагов, которые могли бы выстоять против космических десантников. Рано или поздно противники были вынуждены признать превосходящую мощь Астартес. Неужели они столкнулись с врагами, воля которых оказалась сильнее их собственной? Прогнав мрачные мысли, Локин отдал приказ избавиться от трупов, и Астартес стали оттаскивать тела от корабля, попутно отсекая головы, чтобы враги не могли встать снова. Спустя некоторое время из корабля вышли отряды Оксиманда и Абаддона. Многие воины получили ранения во время произошедшего крушения, но все остались живы. Эреб тоже вскоре вывел свою группу. Несущие слово тоже не пострадали, но были сильно раздосадованы неудачей. От Сидыра и воителя до сих пор не поступало никаких известий. «Мы возвращаемся на корабль искать воителя», — объявил Абаддон. «Я возглавлю отряд». Локин хотел возразить, но, видя непреклонную решимость в глазах Эзекииля, молча кивнул. «Мы пойдем все вместе», — добавил он чуть погодя.